стрелить Григорию мякоть левого плеча и тотчас же упал под шашкой Прохора Зыкова с разрубленной наискось головой. Григорий повернулся на близкий щелк затвора. Прямо в лицо ему смотрел из-за тачанки черный глазок винтовочного дула. С силой швырнув себя влево, так что двинулось седло, и качнулся хрипевший, обезумевший конь, уклонился от смерти, взвизгнувший над головой, и в момент, когда конь прыгнул через дышло тачанки, зарубил стрелявшего, рука которого так и не успела дослать затвором второй патрон. В непостижимо короткий миг после в сознании Григория он воплотился в длиннейший промежуток времени, он зарубил четырех матросов и, не слыша криков Прохора Зыкова, поскакал было вдогон за пятым, скрывшимся за поворотом проулка. Но наперед ему заскакал подоспевший командир сотни, схватил Григорьева коня под усцы. «Куда? Убьют! Там за сараями у них другой пулемет!» Еще двое казаков и Прохор, спешившись, подбежали к Григорию, силой стащили его с коня. Он забился у них в руках, крикнул: «Пустите, гады! Матросню всех рублю!» «Григорий Пантелеич, товарищ Мелехов, да опомнитесь вы!» — уговаривал его Прохор. «Пустите, братцы!» — уже другим упавшим голосом попросил Григорий. Его отпустили. Командир сотни шепотом сказал Прохору: «Сажай его на коня и гоняй в гусынку. Он, видать, заболел». А сам было пошел к коню, скомандовал сотне: «Садись!» Но Григорий кинул на снег папаху, постоял, раскачиваясь, и вдруг скрипнул зубами, страшно застонал и с исказившимся лицом стал рвать на себе застежки шинели. Не успел сотенный и шага сделать к нему, как Григорий как стоял, так и рухнул ничком, оголенный грудью на снег. Рыдая, сотрясаясь от рыданий, он, как собака, стал хватать ртом снег, уцелевший под плетнем. Потом в какую-то минуту чудовищного просветления попытался встать, но не смог, и, повернувшись мокрым от слез, изуродованным болью лицом к столпившимся вокруг него казакам, крикнул надорванным, дико прозвучавшим голосом: «Кого же рубил?» И впервые в жизни забился в тягчайшем припадке, выкрикивая, выплевывая вместе с пеной, заклубившейся на губах: «Братцы, нет мне прощения! Зарубите ради Бога в Бога мать! Смерти предайте!» Сотенный подбежал к Григорию, со взводным навалились на него, оборвали на нем ремень шашки и полевую сумку, зажали рот, придавили ноги. Но он долго еще выгибался под ними дугой, рыл судорожно выпрямившимися ногами зернистый снег и, стоная, бился головой о взрытую копытами тучную, сияющую черноземом землю, на которой родился и жил, полной мерой взяв из жизни, богатой горестями и бедной радостями, все, что было ему уготовано. Лишь трава растет на земле, безучастно приемля солнце и непогоду, питаясь земными жизнетворящими соками, покорно клонясь под гибельным дыханием бурь. А потом, кинув по ветру семя, столь же безучастно умирает, шелестом отживших былинок своих приветствуя лучащая смерть осеннее солнце. Глава 45. На другой день Григорий, передав командование дивизией одному из своих полковых командиров, в сопровождении Прохора Зыкова поехал в Вешенскую. За Каргинской, в Рогожкинском пруду, лежавшем в глубокой котловине, густо плавали присевшие на отдых казарки. Прохор указал по направлению пруда плетью, усмехнулся: «Вот бы, Григорий Пантелеич, подвалить дикого гусака, тот вокруг него мы бы самогону выпили. Давай подъедем поближе, я попробую из винтовки. Когда-то я неплохо стрелял». Они спустились в котловину.